Юлиан Семенов. Научный комментарий. Исторические версии. Из книги «Последние дни» Маяковского. Москва. Молодая гвардия. 2007 год. Апрель был на редкость студеным. По ночам звенели прозрачные заморозки, черные ветви деревьев раздирали холодную голубизну воздуха, словно бы моля о тепле. «Предмет живописи», — подумал Маяковский, — «ветки, как руки. Голос не суть важен, мысль, изреченная, есть ложь, всегда ли? Тем не менее, смысл молитвы сокрыт именно в руках. Единственное, видимо, что в человеке до конца истина, так это жест. Наверное, поэтому балет бессмертен». Он неторопливо размял папиросу, прикурил, тяжело затянулся, подвинул листки бумаги, испещренные выписками из критических статей о нем. Поэт кончился, гонит строки, не стихи, а рубленная лапша, неумение понять новое время, мастер штампа, дешевое развлекательство, саморекламность. Набрал номер Яна. «Хочешь выпить чашку крепкого чая?» «Мечтаю. Тогда я ставлю воду на примус. Через 3 минуты буду у тебя». «Через 6, — подумал Маяковский, — наверняка встретит кого-нибудь в коридоре, да и регулировщик долго держит пешеходов. Москва помаленьку становится Нью-Йорком. Имел ли я право публиковать «Ненавижу Нью-Йорк» в воскресенье?» «Все-таки, наверное, да, потому что я действительно в воскресенье ненавидел этот город, зато очень любил его в будни. Эльза говорила, что в парижских газетах меня назвали человеком, готовящим русских к ненависти против американцев». Слепота, неумение читать. Ведь я писал об Америке так, чтобы вызвать к ней симпатию. Мы никогда не умели спорить. Или думай, как я, или ты ирод, враг, третьего не дано. Барство, как и рабство, не терпит ни личности, ни мнения, ни права на собственную позицию. В общем-то, логично. Барство — это неограниченное владение себе подобными, а владеть можно только теми, кто запуган, лишен стержня, правит рабами. Интересно, кто правит медузами? Есть же и у них главный барин. Ян пришел через 7 минут, зажмурился. «Сколько пачек герцеговины выкурил, Владик?» «Много. Сахар класть?» «Чай с сахаром — это не чай. Вчера я говорил с людьми госиздата. Из текста поэмы они потребовали выбросить по приказу товарища Троцкого. Есть!» — повернулся и скрылся скоро. И только на ленте у Флотского под лампой блеснула «Аврора». В памяти Войкова просит убрать «Слушайте голос Рыкова». Народ его голос выковал. В уши Наймита и Барина лезьте слова Бухарина. Это 1 000 000 партийцев слился, чтобы вам противиться. Ян допил чай. Чашка была маленькой, подарок Лилии. Поднялся, резко закашлившись. Весной и осенью страдал чахоточными кровотечениями со времен первой каторги. «Одевайте тужурку, поэт», — сказал он. «Здесь невозможно говорить, впору вешать топор». «Метафора», — отрезал Маяковский. «Это метафора, Ян. А я перестал им верить. Истина конкретна. В коридоре есть топор, возьмите его и попробуйте повесить. Он ударит тебя по ноге, будет больно». На улице, зябко поежившись, Ян спросил: «Выписываешь из газет всю ту пакость, что на тебя теперь стали лить?» «Заметил? Мудрено не заметить. Если не уберешь те строки, что просят в госиздате, удары станут еще более сильными». «Что посоветуешь?» «Замолчать. На какое-то время, во всяком случае, оглядеться. Мужиковствующих свора не прощает самости. Сейчас они бьются за расширение плацдарма. Ты конкурент. Талант суверенен и сам назначает себе цену, помнишь? Ты ее назначил 20 лет назад». И читатель поныне продолжает платить самой высокой ценой, какая только есть на земле. Он знает тебя, Владик. Я привык к укусам критики. Черт с ней. Важно другое. Отчего молчат те, кто призван быть арбитром? Арбитров назначают, увольняют, корректируют. Читатель — главный арбитр. А он уже давно сказал слово. Полагаешь, главного арбитра нельзя сбить с панталыку? Капля камень точит. Атака против меня еще только начинается. Испугался? Глаза Маяковского сделались яростными. Ты плохо говоришь со мной. Надо утешать? Уволь. Для этих целей у тебя есть 1000 знакомцев. Уже не 1000. Оказывается, люди удивительно чувствуют, когда дерево начинает трещать под ударом топора, отбегают загодя. Ты не имеешь права сдаваться. Поэту нельзя советовать замолчать, Ян. Это несопрягаемые понятия — молчание и поэзия. Хочешь, сегодня я побуду с тобой? Да. Я свободен до 3, потом совещание, я обязан там быть, но вечером я приду к тебе и посидим вместе. А сейчас пообедаем у Шуры, ладно? Маяковский недоуменно глянул на друга. «Когда ты был у Шуры последний раз?» «Его закрыли. Нет больше Шуриной блинной. Заняла контора по утильсырью. Шура оказался буржуем. Из Грузии приехал Бесо. Рассказывал, что там теперь негде выпить вина и кофе. И никто не продает лепешек, и на базаре шаром покати. Произошло что-то горестно непоправимое, Ян. Во имя чего?» В госиздате сказали: «Левый фронт и государственное строительство – взаимоисключающие понятия». Вот так-то. «Идея государственности есть центр, никаких шараханий, мужик должен быть протащен сквозь горнило новостроек, металлургии». Я возразил: «В свое время товарищ Троцкий предлагал протащить мужика сквозь военно-промышленный трудфронт. Идею отвергли, зачем же ее сейчас реанимировать?» Мне ответили, что я не понимаю настроений бедняцкой массы. Я грохнул, не понимаю настроения лентяев и Обломовых. Республика Ленина дала равные гарантии всем, только надо учить людей пользоваться правами, добытыми в 17-м. Ты сказал в октябре 17-го, поэт. Ты был точен в разговоре с ними. Что, уже сообщили? А ты как думаешь? Карлики учатся искусству борьбы на колоссах. Ничего, в конечном счете станешь печататься в кооперативных издательствах. Маяковский покачал головой. «На каком свете ты живешь? Кооперативные издательства доживают последние дни. Без санкций РАПа теперь и за границей нельзя печататься. Отныне не читатель решает, что ему покупать в лавке, а писательская ассоциация. Будь я уверен, что смогу печататься по-прежнему, разве...» Маяковский резко оборвал себя. Ян терпеливо ждал окончания фразы. Не дождался, нахохленно поднял чахоточные углы плечи. «Ударишь по всему, что всех нас гнетет, в поэме плохо». «Убежден, что напечатают». На какое-то мгновение лицо Маяковского сделалось морщинистым, старческим. Персонаж Пиросмани. В огромных глазах, обращенных к небу, черные ветки ломались причудливыми сплетениями иссохшихся рук. «Иногда я думаю, — тихо, с болью сказал он, — что теперь мое место в Париже и Берлине. Арагон, Брехт, Пискатор, Пикассо, Нексе, с ними у меня нет разногласий, во мнениях едины». Ян снова зябко поежился. «Отныне выезд за границу будет жестко лимитироваться, Владик. Сколько я помню, при Ленине самым страшным наказанием было лишение гражданства с высылкой за границу, потом уже расстрел. Ленин — это Ленин, но и семинария кое-что значит. 1930 лет опыта, как ни крути». Маяковский явственно, до пекущей изжоговой боли в солнечном сплетении, вспомнил льняную голову Есенина. «Бедолага, не смог перестроить себя на революцию. Я под нынешнее время. Квиты?» «Все чаще мне кажется, — сказал Маяковский, — что мы бессильны помочь грядущим событиям. Мы добровольно положили все свои права на алтарь революции, свято ей веря, но того, кто начал октябрь, уж нет, а те далече. Нет ничего страшнее ощущения собственной букашистости. Отчетливо понимаешь, что беду нельзя предотвратить, как бы ни старался». В столовке Нарпита было грязно и липко. От радиаторов отопления тянуло холодом. Котельная работала по графику, спущенному сверху, а не в зависимости от того, какая на дворе погода. Две буфетчицы в грязных халатах отпускали кашу, сваренную кусками. Все равно съедят, идти больше некуда. «Твои недруги, — сказал Ян, ковырнув вилкой перловку, — ищут человека с профессиональным именем, чтобы тот подписал их статью «Спекулянт от поэзии». «Это уж было», — с усталым безразличием откликнулся Маяковский. «Сочиняет горбатую агитку, чтоб больше платили. Полянский в «Новом мире» дает 2 рубля за строчку, а я в нашем «Лефе» получал 27 копеек, да и то отчислял гонорары в общую кассу. Наркомпрос дотациями не жаловал. У нас ведь со своими не церемонятся, только перед чужими заискивают». «Лакейство проистекает от вековечного рабства». «Владик, ты обижен, и оттого становишься неблагоразумным. Благоразумие позорно. Маяковский отчего-то вспомнил, как в Доме печати его остановил Василий. «Зачем ты выступил против Булгакова? Он же талантлив!» «Испорченное радио», — ответил тогда Маяковский. «Я выступил как раз против того, чтобы запрещали его дни Турбиных. Пусть бы пьеса шла у Станиславского, пусть. А то, что мне не нравятся его герои, вполне естественно. Подобные им посадили меня в одиночку и держали там не день или месяц, Василий. Возьми стенограмму. Смысл моего выступления в том, чтобы мерзавцы из реперткома не смели запрещать творчество, даже то, которое мне не по душе». В бильярдной на Пименовском, пока маркер Григорий Иванович готовил стол, выкладывая пирамиду, Маяковский достал из кармана письмо, еще раз пробежал четкие каллиграфически выведенные строки. «Товарищ правительство, членами моей семьи прошу считать...» Жаль, что не успел доругаться с Ермиловым. «Не годится», — подумал он, — «в который уже раз надо переписать. Есть нечто жалостливое в интонации. Выстрел будет в сердце. Но ведь его должны услышать те, кто не сможет прочесть мою посмертную волю. Как-никак наша матерь Византия. Умеем терять неугодное, забывать нежелаемое, переворачивать с ног на голову». «Вадим Вадимович, кто разобьет?» — спросил маркер. Маяковский медленно, словно бы дразняще растягивая время, намелил кий и деловито поинтересовался, сколько дадите форы. «5, 10, отрезал Маяковский. «Разобью я, играю на падающего». И ударил с оттягом, подумав о Пушкине. В последние месяцы тоже писали, что выдохся, эпиграммами кололи. Только через 20 лет снова вспомнили. Нет пророка в отечестве своем. Крутые мы люди, что имеем не храним, потерявши плачем. Плачем ли? Пританцовывая, Григорий Иванович обежал огромный стол, приладился, поднялся на мысочки, ботинки парусиновые в латках, а ведь большие деньги берет, в матрас, что ли, пакует, и легоньким ударом положил 12-го, выведя свои как десятки, снял ее, лицо после этого сделалось жестким, недвижным. Человек в тайге, на медвежьей охоте, скрадывает не трофей, а мясо. Какой ужасный запах сытости таит в себе свежеразделанная туша, сопротивляясь себе самому, — подумал Маяковский. Голландские мастера писали чуть заветренную натуру. На первый план клали битых птиц в перья, ставили плетеную бутыль и зеленый бокал. Нет ничего холоднее сытости. Почему они так любили натюрморты с тушами? Натюрморт — мертвая натура. Левый фронт искусств не уживается с идеей государственности. А туши? Ян прав, свора не прощает тех, кто рискнул быть самим собой. Грядет рубанок, все одинаковы, не высовываться. Видимо, талантом коронуют тех, кто покорен и маломощен. Какое страшное родилось выражение «в среднем». Наблюдая за тем, как маркер выцеливал 13-го, Маяковский явственно видел лица тех, кто сидел в издательстве на последнем обсуждении его стихов. «Время всяческих измов кончилось раз и навсегда. Курс отныне определяем мы, коллектив, а не вы, индивид». Как же, повылазили из нор подлипалы и перевертыши после того, как изо всех членов Октябрьского ВРК говорить стали лишь об одном — рабская угодность абсолютизма. Как быстра плесень на приспособляемую размножаемость! Глядя, как Григорий Иванович подкрадывался к семерке, если и этот положит, партию не вытянуть, Маяковский вспомнил парижский клуб «Сёркл», куда его привел Арагон. Эльзу не пустили, играть в рулетку и бильярд можно только мужчинам. «Жаль девочку», — сказал тогда Маяковский. «Пойдем куда-нибудь, где она сможет посмотреть, как я обыграю всех, кто решится стать против меня». «Там шары плохие», — ответил Арагон, глядя на Маяковского длинными голубыми глазами. «Вы проиграете. Зачем же? Это обидно. Проигрывать можно только раз в жизни». «Ум — это врожденное. Талант нарабатываемое», — подумал Маяковский об Арагоне, стараясь передать тяжелому костяному шару свое острое нежелание видеть его в лузе. Он верил, что и вещам можно диктовать волю, не только человеку. Лишь людское множество неуправляемо и катит по тому пути, который загодя прочерчен таинственным геометром. Фу, гадко, слабость. Откуда это во мне? А откуда в тебе решение уйти? Ты ведь не хочешь этого. Но случилось что-то такое, что выше тебя, не подвластно твоей воле, и, видимо, угодно не только тебе одному. Вспомнил отчего-то, как учил играть на бильярде Лилю, такая тоненькая, а удар резкий. Если человек талантлив, он во всем талантлив. Только Лиля чувствовала, как надо красить его рисунки в росте. Только она понимала кадр на съемочной площадке. Лишь она понимает, что с ним. Григорий Иванович перетаншил, шар волчком завертелся на сукне. Конечно, бить его трудно, но все же это шанс. Если я положу семерку, партия будет моей, загадал он. Загадывать на желаемое было его страстью. Семерку он положил с клацем, убойно. Легко взял и 15-го. «По всему будем играть последнего шара», — заметил Григорий Иванович. «Я и его положу», — пообещал Маяковский. Маркер покачал головой. «Нет, Владимир Владимирович, не положите. В вас мягкость появилась. Вы как словно с большого устатку, а это проигрышное дело. Либо уж надо стать ремесленником, вроде меня. Вас стих кормит, меня шарф. Упускать нельзя, голодаю». Как-то Триоле показала ему огромный платан на Монмартре. Здесь продавала жареные каштаны древняя старуха в рванье, вечно пьяная, с немытыми седыми патлами. Когда она умерла, в ее конуре нашли 100 000 франков. Каждая купюра была пронумерована карандашом. Даже в цифрах было заметно, как менялся почерк несчастный. Она торговала 53 года. Зачем было их нумеровать? «Но ведь когда меня втолкнули в бутырскую одиночку, — подумал Маяковский, — а за день перед этим товарищ Иван... Хотя почему Иван? Никакой не Иван. Николай Иванович Бухарин, судорожно оглаживая редкие рыжие волосы, горько, словно бы самому себе, говорил нам, что гребень революции спал, надо готовиться к худшему, следует научиться ждать, маневрировать, работать, стиснув зубы. Тогда-то ведь было страшнее и хуже. Тогда ты был молод, — ответил он себе, — и поэтому верил в то, что завтра обязано быть лучше, чем сегодня. Возраст убивает иллюзии. А может быть... И это еще горше надежду. Иллюзия — это цирк. Надежда — жизнь. Когда я сражался с северянином за титул короля поэтов, в этом было рыцарство игры. Нынешние сражения ведут поэтические бандиты. Их не корона волнует, а государственные блага. Карфаген должен быть разрушен. Все верно, все возвращается на круги своя. Теперь оба, и Маяковский, и Григорий Иванович, осторожно охотились за девяткой, поскольку двойка не интересовала ни того, ни другого. В девятке партия. «Ты положишь ее», — сказал себе Маяковский, ощутив тепло, разливающееся по пальцам. Они были ледяными с того дня, как он написал письмо и сунул его в карман пиджака, поняв, что отступление теперь невозможно. Игра с самим собою недостойна. Арагон прав, проигрывать можно только один раз. «Ты положишь девятку», — сказал он себе. «Выйдешь из подвала и позвонишь Николаю Бухарину». А что он сейчас может сделать? Сидит в наркомтяжпроме, отринут политбюро. Ему еще хуже, чем мне. Но почему? Почему он не стоял насмерть в борьбе за НЭП и кооперацию? Это же Ленин, его завещание. Маяковский ощущал требовательную собранность. Мысль о том, что предстоит, каким-то чудодейственным образом исчезла. Остался желтоватый шар слоновой кости на шершавой зелени бильярдного стола. Прищур глаза, совмещение линии между своим и девяткой, замысел, что должен стать действом, когда свой попадет именно в ту точку девятки, которая и сообщит удар кия остальной массе шара, и он прочертит единственную возможную из тысяч возможных траекторию и окажется в лузе. Но победив, ты снова станешь думать о том, что в письме надо исправить несколько слов. Именно в словах сокрыта главная тайна, исповедь, призыв. Такое счастье, что не все и не сразу понимают слово. Иначе Пушкин погиб раньше, и Лермонтов, и Блок. «Целься дольше», — сказал он себе. «Это так важно, растягивать каждое мгновение, пока ты принадлежишь себе, а не досужему суду оставшихся». «Как, Григорий Иванович?» — спросил Маяковский, прищурливо глядя на шар. «Верно я целю?» «Надо отвечать или промолчу?» «Не хочется врать», — убежденно сказал Маяковский. «А кому хочется? Ко лжи понуждает дурной закон, да собачья жизнь». «Ну а к правде? Что подвигает человека к правде?» «Горе», — ответил маркер. «Человек лишь в страдании чист, греха бежит». «Ерунда это, Григорий Иванович. В горе человек слаб и мал. Он только в счастье совестлив». И забил шар, как и первый, с клацем, когда приказал себе переломить партию. «Зачем? Огорчил старика? Не надо бы. Положив на стол кий, закурил. В другой раз приду, отыграетесь, тогда и сочтемся. Форы больше давать не стану. Набрали силу, по хорошему разряду выступаете, Владимир Владимирович. На площадке возле камерного театра мальчишки гоняли резиновый мяч, лица одержимые, взрослые. Откуда такая испепеляющая тяга к победе? Почему обязательно надо стать первым? Ты жалко подумал, сказал себе Маяковский. Нет человека, который бы мечтал быть вторым. Хотя настоящие первые не слишком-то тщатся ухватить зубами призовое место. Талант суверенен. Все верно, талант сам назначает себе цену. Однако с диалектикой не поспоришь. В лидеры, как правило, прорываются середнячки. Причем не только в поэзии. Мальчишки яростно гоняли рваный мяч по пыльной площадке. Пронзительно трезвонили трамвайные вагончики, раскачливо гнавшие от Страстной к Никитским. А он неотрывно смотрел на худеньких игроков с пепельными лицами, думая, а каким было мое детство? Впервые он явственно вспомнил себя, маленького, на коленях отца, в Варшаве. Приезжал зимою, посол Войков пригласил погостить. Печи топили так же, как в Кутаисе, запах детства. С тех пор польская столица с ее рынком старого мяса навсегда осталась в нем городом нежной памяти. Охота за сосульками во дворе отцовского дома, катание на санках, валки и сугробы в горах, где так приятно возюкаться до той поры, пока пальтишка не покроется льдом, а из-за пазухи не начнет дым навалить пар. Какое оно, мое детство? Маяковский не смог ответить себе, потому что, видимо, детство мальчика кончается со смертью отца. Как сказала эта толстая американка Арагону о двух рассказчиках из Штатов, поселившихся в Париже после войны, как их зовут? Того, что моложе, кажется, Скотт, а второго, высокого, с фигурой профессионального боксера. Она сказала Арагону именно об этом высоком. Потерянное поколение. Я тоже сейчас оказался потерянным. Странно. Странно? Ты подумал, страшно, но не решился сказать это самому себе, ловко подредактировав слово в самый последний миг, перед тем, как оно нашло свои буквы, чтобы объять сущность в окончательную, трудноизменяемую форму. Нет ничего ужаснее, когда обстоятельства вынуждают человека лгать. Гнусно врать окружающим, но страшнее себе. А ведь я запрещаю себе даже видеть, как годы меняют прекрасное лицо Лили, как появляются мелкие морщинки вокруг ее глаз. Начало старения любимой женщины — это и твоя безвозвратность. Песня кончилась, настал быт. Эти слова были во мне давно, но только сейчас я не запретил им стать фразой. Мальчишки гоняли мяч яростно и молча. Маяковскому показалось, что над площадкой, словно смог, повисло их яростное сопение, ноздри выбелило, и в этом было нечто противоестественное. Хрусткие ноздри изнеженных кокаинистов на лицах оборвышей. Когда, попрощавшись с Арагоном и Триоле, он поехал с Таней в Куполь, рядом с ними за столиком сидели две девушки, и у них были такие же подрагивающие ноздри и глаза без зрачков, черные дыры в белках. «Вам страшно жить?» — спросила тогда Таня. «Отчего же?» «Потому что вы не знаете, чего хотите». «Никто никогда не знает до конца, чего он хочет». «Здесь перечитали подборку из статей, которые про вас стали публиковать в Москве». Может быть, вам лучше какое-то время поработать здесь? Те, кто умеет читать, понимают, что вы писали, зачем и как. Он тогда заставил себя улыбнуться, глухо прочитал. Мы теперь к таким нежны. Спортом выпрямишь немногих. Вы и нам в Москве нужны. Не хватает длинноногих. Один из мальчишек оторвался от защитников, толпившихся вокруг него, стремительно рванулся через площадку и смаху, озорно, играюще, и с преследователями, и с самим собой пульнул мяч, что было сил, не думая даже, что неотразимо поразит ворота, отмеченные двумя белыми кирпичами. «Гол!» — закричал мальчишка истошно и заломил тоненькие руки за голову. Точно так во время дружеского застолья забрасывал руки Нетте. Маяковский испугался поразительного сходства мальчугана с погибшим другом. Отчего покойники так прибавляют в росте? Нетте в гробу был огромным, словно я, а ведь при жизни был на полголовы короче. Может быть, мертвый в таинственный момент перехода в иное состояние материи сбрасывает тот груз, что так давит живого? Чаще всего Маяковский вспоминал Нетте в вагоне экспресса «Париж-Москва». Впервые они встретились именно там, 6 лет назад. Как же летит время, целая вечность! Возвращаясь из-за границы в прошлом году, Маяковский сидел в купе один. Поезд шел полупустой, мимо вымерших станций. Дзеньканье хрустального стакана в мельхиоровой подставке еще больше подчеркивало безысходную обреченность и одиночество. Он гнал от себя постоянно возникавшие воспоминания о хозяине цветочного магазина на Ваграме, очень быстро, чрезмерно учтив, а в глазах несколько испуганное недоумение. Все же западный прагматизм порой приобретает уродливые формы. «Мсье, вы даете мне столько денег, что я обязан посылать цветы мадемуазель Тане в течение 3 лет, а вдруг я умру или обанкрочусь? Не лучше ли вам отдать эти франки в банк и написать поручение? Они тщательно следят за выполнением воли клиента, мсье». «Вы не умрете и не обанкротитесь. Париж — город цветов. Здесь скорее закроют банки, чем ваши магазины. Цветы в Париже на каждом перекрестке. Цветы и словно эйзенштейновский кинофильм «Трагичные безлюдья русских полустанков». 5 лет назад спутник Нетте, конопатый крепыш, поначалу принявший Маяковского в штыки, пусть покажет документы. «Не волнуйся, Петя, это Маяковский. У него есть краснокошая паспортина». Вышел Ворша на перрон и, торгуясь с крестьянами, купил жареного гуся, вареной картошки, соленых огурчиков, шмат сала. Привокзальный базар был вываливающимся от щедрости, шумным, доброжелательным. Лихо накрыв стол, русский человек легко переходит от привычного недоверия к несколько исступленной доброжелательности. Дипкурьер, потеснившись к окну, примирительно заметил: «Товарищ Нетто, не сердись, закон есть закон. Коли инструктируют, чтобы мандат был налицо, значит, так надо, без нужды б не стали требовать. А вообще-то я против Маяковского ничего не имею. Книжонки у него хорошие, только читать их трудно, стихи какие-то горбоносые». Маяковский всегда помнил резкую, как удар хлыста, обиду. «Книжонки!» Он резко распахнул дверь купе, однако Нетто взял его за руку. «Товарищ Маяковский, пожалуйста, сядь рядом со мной. Я хочу рассказать тебе, от чего ты для меня самый большевистский поэт нашего времени. Я не льщу. Яко Фурьё — это как партиец партийцу». «Я беспартийный», — ответил Маяковский. Нетто рассмеялся. «Это ты можешь рассказывать на своих выступлениях за границей. Там иначе тебе нельзя. А мне зачем фрёшь? Если ты не партиец, то кто же?» Перед отъездом в Москву Маяковский встретился с Цветаевой. Они сели в тихом, совершенно пустом кафе на Сен-Жермене возле запотевшего окна за маленький столик. Мраморное покрытие, он постучал длинным пальцем о холодные разводы камня, приучают людей думать о смерти даже в минуту застолья. «Я так благодарен вам, Марина, я так к вам нежен». Когда эмиграция восстала против его приезда и выступлений на публике, лишь Цветаева с детским удивлением прилюдно заметила, как стыдно, если грамотные люди зашорены или вовсе не умеют читать. Грешно называть гениального поэта красным агитатором. Право литератора верить в то, во что он хочет. Нужно читать слова и строки, а не отвергать великое только потому, что не нравится тема. Несчастные русские люди, мы никогда не научимся демократии. «Демократия предполагает личность, Марина». Маяковский медленно чеканил, словно бы продолжая давно прерванный разговор, а откуда ей в нас взяться? Сначала иго, потом свое рабство. Наши родители еще могли видеть невольничьи рынки. Я потому и бросился в революцию, что свято верил, пришла пора раскрепощения, настало время свободы поступков. Родятся мыслящие люди, общественную значимость которых будет определять не банковский счет или место в бюрократической иерархии, но вертикальность собственного достоинства. Цветаева сделала маленький глоток кофе. Она очень красиво держала чашку в неженских крупных пальцах, и глоток ее был утонченным, потому что он был естествен, как и вся она. «Слушая вас, я увидела давнишние строки. Прочтете?» Она легко согласилась. «В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху». Маяковский, будто смущаясь чего-то, шепнул: «Прекрасно».